Глава 21. Весь этот вечер и большую часть ночи мы провели вместе. Хотя иногда казалось, что количество слез, которые она льет, грозит затопить судно. Но в целом больше 5-литрового ведра за час не набиралось. И хотя казалось, что Эви легче, когда мне все же приходилось отходить, она замыкалась, но переживала не сильно. «Стой, не надо!» Остановила меня Арата, когда я в очередной раз собирался спуститься в трюм. «Ей с одной стороны легче от твоего присутствия, а с другой хуже. Не знаю, как это объяснить. Может, ее мучители были сплошь мужчинами?» «Суки!» — пробормотал я, сев на ступеньки. «Быть рядом и одновременно не быть. Даже если бы... Ладно, есть вариант. Надеюсь, что есть. Но кому я могу ее доверить?» «Неужели у вас нет человека, которому вы полностью доверяете? Ни одного?» Вскинув бровь, спросила мулатка. «Как же, наверное, страшно и тошно быть вами. А у тебя есть такой, а? Ты шпионка, баронесса, которой приходится шляться с таким монстром, как я, по болотам и лесам. А дома тебя ждет что? Служба демону». «Демонессе», — поправила меня Арата. «Да и не так уж вы плохи. Хотя пары извилин, отвечающих за самосохранение, вам и не хватает. Но своих стараетесь защищать, на верную смерть не посылаете, уже хорошо. Не каждому господину это дано». «Я и не чувствую себя господином», — пожал я плечами. «Никогда им не был, но и рабом быть не собираюсь. А если у тебя есть что-то, кроме голословных обвинений, предложение какое, скажи прямо, может, мне понять проще будет». «Ха!» фыркнула Арата. «Нет в вас природной хитрости. Хотя, нужно признать, с белым волхвом придумали лихо, да и я заработать смогла неплохо. Может, на небольшое поместье денег хватит». С этими словами она достала из глубокого декольте небольшой мешочек. «И стоило бы положить сюда же пару осколков розового алмаза. Вы так не считаете?» «Вежливость за плату». Я горько усмехнулся, понимая ситуацию. «А мне-то казалось, что ты искренне переживаешь за Эву». «Одно другому не мешает», — пожала плечами шпионка. «Так как насчет...» «Пойдем наверх, не ты одна заслужила плату». Выйдя на палубу, я подозвал всех членов команды, кроме тех, что были на ладье, и раздал по небольшому с ноготь мизинца чистому розовому осколку. Таких было немного. В абсолютном большинстве кусков застыла мутными линиями моя кровь, циркулировавшая внутри, пока артефакт работал. А самый большой, примерно половина от разбитого сердца, и вовсе не представлял никакой ювелирной ценности. Полностью испещренный паутиной трещин, мутной от зеленоватой жидкости. «Да на это можно новый движитель построить!» С восхищением сказал один из дварфов, за что тут же получил под ребра локтем. «Все в порядке. Забирать я их не собираюсь. Это ваша обещанная награда. Мы выжили в этот раз, и, надеюсь, в следующий все пройдет еще проще и легче. Для этого мы должны определиться с дальнейшими отношениями. Кто с нами остается, а кто сойдет в новыши и больше никогда не поднимется на борт летучего». «О, я бы так вопрос не ставила», — улыбнулась Арата. «Прямо уж никогда. Но делать мне и в самом деле тут нечего. С вами слишком опасно, хоть и прибыльно». С этими словами она поцеловала алмаз и спрятала его вместе с остальными ценностями в укромном месте. А мне стало даже интересно, это у нее действительно такая грудь большая, или она просто под низ корсета все складывает? И если так, то много ли там тех сисек? «Ха-ха!» — гоготнул Хатнак, проследив за направлением моего взгляда. «Ваше сиятельство! О продолжении потомства задумались?» «Чего?» Не сразу сообразил я, переключившись совсем на другие мысли. Арату такое внимание, впрочем, ничуть не удивило. Она вообще восприняла это как нечто само собой разумеющееся. Интересно, как она такой стала? Сколько в ее кокетстве и словах искренности? От попыток разобраться в женской, или вернее сказать, шпионской логике, голова закружилась. «Господин граф такими вещами не заморачивается», — вновь улыбнулась Арата. «Его волнуют исключительно кровопролитие во имя нового бога». «Нового бога?» Удивленно посмотрели на нее Эйгейл и дварфы. «О чем ты?» Предпочту объяснить самостоятельно, чтобы не было недомолвок». Решил не отдавать инициативу девушке я. «Вся Славия отрезана от благословения Длани. Об этом вам с удовольствием расскажет наш корабельный черный страж. Моя же задача в данный момент — показать местным силу Длани, ее правосудие и ее власти, через помощь и вхождение в доверие к местным князьям. Как раз для этого мне и пришлось отправиться на поиски лагеря жар-птиц». «Выходит, нас спасали так?» — проговорила, чуть поджав губы, белокурая Мария. «За компанию?» «Боюсь, что изначально я даже не догадывался, что вы можете находиться неподалеку, и только благодаря Даре мне удалось найти город древлян и добраться под покровом ночи. То, что происходило дальше, вы и без меня прекрасно знаете, но нужно учитывать, что местные дворяне даже дворянами как таковыми не являются». «При всем этом», — ехидно заметила шпионка, «каждый, севший в большом или малом городище на трон, сразу начинает именовать себя князем. Что особенно забавно, если понимать, кто истинные князья в Алтарсии. Если один из них обратит свой взор на эти земли, они утонут в крови. Хотя правильнее было бы сказать, когда обратит». «Да, по словам Араты, она слышала о собирающихся войсках, так что вполне может случиться, что мы просто не успеем выполнить свою миссию и склонить князей к служению Длани. Поэтому я пошел на решительный шаг — создание культа. По договоренности или хитростью добился того, чтобы на местном капище установили идол нового бога Святогора с теми же функциями, что и у магической системы Длани, надсмотр и заключение договоров. И что самое удивительное, это работает!» — поддержал меня Маграк, который был в курсе всего. «Да, интерфейс меняется, суть остается. Мы привносим порядок в ряды хаоса, и число сторонников такого культа ежедневно растет. Я мысленно развернул светящиеся белым строки интерфейса. Сейчас уже 3,5 сотни людей и нелюдей перешли на нашу сторону. Пусть это немного, на территории проживают сотни тысяч, но больше, чем ничего». «К тому же это видные деятели», — улыбнулась Арата. «В Новыше — воевода князя Илья, в Тамвове — вождь и по совместительству Верховный Волхв Белый. Я ничего не упускаю?» «Нет, все верно. Это личности, за которыми будут следовать другие. Пусть не быстро, но они смогут переманить на нашу сторону часть населения. Думаю, ни для кого из здесь присутствующих не будет проблемой, если я буду прилюдно служить этому идолу, которого называю Святогором». Мне пришлось выждать несколько секунд, пока все не согласились. «Хорошо, иначе мы просто не сможем вместе работать». «Я слышала, что поклонение богам, кроме, разумеется, императора, на территории Длани карается и довольно жестоко», — заметила Мария. «Это приравнивается к мятежу со всеми вытекающими последствиями, и наказание, что для господ, что для простолюдинов, одно — смерть». «Совершенно верно. Но, как ты видишь, я жив, и даже можно сказать, что здоров. Если бы система видела за мной такое крупное преступление, меня сразу бы лишили головы. Однако вот она, на моих плечах, и с вашей помощью никуда не денется в ближайшее время. Надеюсь». «Забавно». Арата усмехнулась, но ничего не сказала, помня о соглашении. Она, естественно, не могла забыть наш диалог на поляне, когда мировой порядок для Трорина рухнул. Я тогда раскрыл множество карт, пожалуй, даже чересчур. Но чувство полной неуязвимости, которого уже не было, вместе с нахлынувшими эмоциями подавили разум. «Больше я так делать не буду. По крайней мере, очень постараюсь». «Давайте заводить машину да отправляться дальше. Если на полном ходу, то до Новыша осталось 5 часов», — предложил Хатнак. «А там мы сможем избавиться, наконец, от прицепа и закупиться нормальными припасами». «Это верно», — согласился я. «За шкуры от волколаков мы получим неплохие деньги, а главное, сдадим преступниц. Да и с подаренными девушками надо что-то делать. Теперь, когда мы далеко от варварских племен, стоит освободить их и найти достойное занятие». «Они и так без дела не сидят», — улыбнулась Мария. «Кто вышивкой, кто по кухне помогает, думаю, хуже от 5-6 девушек на борту не станет». «Как бы до драки не дошло», — буркнул один из дварфов как бы невзначай. «В чем дело? Вы же до этого путешествовали в компании девушки, и ничего страшного не происходило», — Настороженно поинтересовался я. «Так то наша белокожая сестренка, мы ее с самого детства знаем и оберегаем», согласился с братом рулевой. «А это девицы в самом соку, срывай да бери, и не пуганные же». «Понятно, значит, все же придется их на берег ссадить», пришлось признать мне. «Но может и образуется, купим небольшой дом деревянный». «Нельзя!» Громко и отчетливо сказал Маграк. Глаза его, до этого полные злого веселья и задора, будто остекленели. «Нам нельзя в Новыш!» «Как ты узнал?» «А, зараза!» Бладстил потряс головой, будто вытряхивая из уха жука. «Господин, нам нужно срочно возвращаться в ставку хикентов!» «Не торопись, объясни толком, что происходит!» «Вы не видите?» Удивленно посмотрел на меня мгновенно помрачневший Хатнак. «Все дело в том, что его сиятельство благородное и не из этих земель», отвела подозрение Арата. «Как и я из дальнего графства, так что рабам и обычным людям они поступают, а нам нет». «Пришло задание», сказал Маграк. «От Энмиры Хикент. Она в опасности и требует немедленной поддержки от всех граждан Длани. Кажется, на них опять нападают». «Твою мать! Ладно, все по местам!» — приказал я. «Машину на полный ход! Мы не должны пропустить сражение! Готовьте оружие!» Дварфы бросились в котельную, и вскоре летучий корабль, взбивая пену, понесся вперед, полностью оправдывая свое название. Идти на выручку Энмире мне совершенно не улыбалось, но и встать против команды, когда они единственное, что у меня есть, тоже. Хотя еще оставалась надежда, что мы не успеем. Свернув по притоку, мы направились прямо к крепостнице, оставляя стольный град князя Владимира в стороне. А уже через несколько часов над лесом появились первые признаки боя — черные клубы поднимающегося дыма.